У меня был очень хороший приятель по фамилии Кидзуки. В общем, даже не приятель, а прямо скажем, мой единственный друг. И у него была подруга Наока. Они с пеленок росли вместе и жили по соседству, менее чем в 200 метрах друг от друга. Как это часто бывает с подобными парами, отношения у них были очень открытыми. Даже не возникало стремления уединиться. Они часто ходили друг к другу в гости, ужинали семьями, играли в маджан. Несколько раз устраивали для меня парные свидания. Наока приводила с собой какую-нибудь одноклассницу, и мы встречались вчетвером. Ходили в зоопарк, в бассейн или в кино. Признаться, одноклассницы Наока при всей своей симпатичности были слишком хорошо воспитаны для общения со мной. Мне больше подходили девчонки из нашей муниципальной старшей школы, с которыми я мог беззаботно болтать, не обращая внимания на их угловатость. О чем думали хорошенькие девицы из круга Наока, я совершенно не понимал. Как и они, вряд ли могли понять меня. Поэтому Кидзуки, в конце концов, отказался от парных свиданий, и мы стали просто ходить куда-нибудь втроем. Кидзуки, Наока и я. Странное дело. Так было приятнее всего, и получалось вполне сносно. Появлялся кто-нибудь четвертый, и атмосфера накалялась. А так, пока мы были втроем, я чувствовал себя гостем, Кидзуки — компетентным ведущим, а Наока его ассистенткой в телевизионной программе «Беседы со знаменитостью». В центре нашей компании всегда находился Кидзуки. Это он умел. Была в нем, сказать по правде, немалая доля сарказма, и потому окружающие считали его высокомерным. На самом же деле он был добр и справедлив. Когда мы оставались втроем, он одинаково внимательно разговаривал и шутил и с Наока, и со мной, и вообще старался, чтобы мы оба не скучали. Как только Кидзуки замечал, что кто-нибудь долго молчит, он обращался к нему и вытягивал собеседника на разговор. Глядя на него, я думал, как должно быть это трудно. Но на самом деле, пожалуй, все было намного проще. Кидзуки умел мгновенно оценивать тональность беседы и действовал по ситуации. Вдобавок у него имелся редкостный талант извлекать из посредственного в целом собеседника что-нибудь интересное. Потому мне и казалось, что я очень интересный человек и веду не менее интересный образ жизни. Но общительным человеком назвать его было нельзя. И в школе он ни с кем не дружил, если не считать меня. Я же никак не мог понять, почему этот дерзкий и талантливый человек не направляет свои способности в более широкий мир, а довольствуется нашим тесным кругом, как и причину того, почему он выбрал себе в приятели именно меня. Да, я любил в одиночестве почитать или послушать музыку, но считал себя человеком обычным и неприметным. Ну, не было во мне ничего выдающегося. Несмотря на это, мы сразу же сошлись характерами и подружились. Его отец был зубным врачом и славился высоким мастерством и не менее высокими расценками. «Как ты? Не против сходить куда-нибудь вчетвером? Моя подруга из женского лицея приведет симпатичную девчонку», — предложил Сидзуки. Едва мы успели познакомиться. Я согласился. Так я и встретился с Наока. Хотя виделись мы часто и проводили втроем немало времени, когда Кидзуки однажды пришлось отлучиться, и мы с Наока остались наедине, разговор никак не складывался. Мы просто не знали, о чем говорить. На самом деле, у нас не было ни одной общей темы. Что уж тут. Мы молча пили воду и двигали стоявшие на столе предметы. В общем, ждали, когда вернется Кидзуки. А с его появлением беседа возобновлялась. Наока была не из самых разговорчивых, да и мне больше нравилось слушать, чем говорить самому. Поэтому, оставаясь с нею наедине, я чувствовал себя неуютно. Вовсе не значит, что мы не подходили друг к другу, просто нам не о чем было говорить. Через 2 недели после похорон Кидзуки один раз мы с Наока встретились. Оставалось небольшое дело, и мы договорились о свидании в кафе. А когда все обсудили, больше и разговаривать оказалось не о чем. Я попытался разговорить ее, но беседа постоянно обрывалась на полуслове. Плюс ко всему, отвечала она рисковато, будто бы сердилась на меня. Но почему, я не знал. Мы расстались, и до случайной встречи год спустя в электричке не виделись ни разу.